Книга вторая. Глава первая. Община. Ощущение свободы опьяняло. Мне даже показалось, что это навеяно чем-то потусторонним, существующим только во временном расколе. Иначе как объяснить мое состояние? Я ощущала перемены в себе, но не знала, как к ним относиться. Нервно сглотнув, сделала глубокий вдох. Для начала надо бы просто успокоиться. Пристальное внимание со стороны обитателей замка очень смущало, но приходилось терпеть. «Постой, а не ты ли тот самый Ричард Грей, что изобрел заклинание от чумы?» Не веря самому себе, воскликнул молодой мужчина с гривой непослушных рыжих волос, отчего казался похожим на льва. Он смотрел на Ричарда, не отрываясь, и в его взгляде застыли восхищение и сомнение одновременно. «Я», — хмуро признался тот. Видимо, его не сильно прельщала возможность стать местной знаменитостью. «Ну ты даешь!» — не унимался рыжеволосый, переходя на откровенный восторг. «Ты спас меня и всю мою родню! Мы подцепили болезнь в экзотических странах, а твое заклинание вылечило нас!» Он разве что не прыгал от счастья видеть перед собой Ричарда. «Представляю, как неловко было сейчас Ричарду! Но такова цена славы!» «Я рад за тебя и твою семью!» Ричард постарался вложить тепло в свои слова, но тут же холодно добавил. «Только я не люблю, когда мне уделяют особое внимание!» Рыжеволосый лев кивнул и ретировался. Но его слова заметно повысили интерес к Ричарду. Теперь каждый старался невзначай посмотреть на него. Значимость его заклинания была огромна. Оно и понятно. Почему-то мне стало очень приятно от того, что я замужем за таким человеком. Но следом нахлынула горечь реальности. Да какая я ему жена? Не жена, а клубок неприятностей. «Ну что?» – завел блондин-лидер, глядя на нас. «Располагайтесь и давайте знакомиться». «О, неужели? С нами захотели познакомиться?» Как неожиданно. «А я уж думала, что у них тут не принято знать имена друг друга». Мы расселись на железной лавке, накрытые шкурами животных. Они стояли кучно, полукругом, отчего можно было видеть друг друга и тех, кто был в зале. Каждый из нас представился. Теперь пришла очередь узнать имена наших новых друзей. «Меня зовут Адам Сроуп», — заявил блондин. Он явно не был самым старшим в общине, но в нем без труда угадывался лидер. Был осужден за попытку поднять восстание против департамента магии. «Так это из-за тебя было столько суеты 2 года назад?» поняла Рэйчел, глядя на него с благоговейным интересом. «Ну да, тогда многие из моих друзей попали в опалу. Департамент не терпит бунтарей». Впрочем, оно и понятно. В его словах послышалась горечь. «Ну что тебя не устраивало в нынешней власти?» – не понял Патрик. «Хорошо ему так рассуждать, ведь близкий друг его отца – большой человек при правительстве». Блондин уставился на него с нескрываемым удивлением. «А тебя все устраивает?» Вопросом на вопрос ответил он и прищурился. «Да», — коротко бросил Патрик. «Даже пребывание здесь ничуть не изменило отношение к власти», — удивился Адамс. Патрик смутился и оставил вопрос без ответа. «А что тут скажешь, когда все мы здесь оказались ни за что и просто так?» «Тебе, видимо, не пришлось участвовать в бойне», — догадался Адамс. «Потому тебя все устраивает в законах департамента». Патрик ничего не ответил, зато заговорил Генри. «Побывав в шкуре ссыльного, я бы поддержал твой бунт, Адамс». Генри гневно засопел. «Мы здесь оказались случайно, а властелин департамента не счел нужным вернуть нас домой». «Все мы здесь случайно», — с издевкой бросила миниатюрная брюнетка с большой грудью и длинными ногами, которая из-за своей холодности всю дорогу казалась мне выточенной изо льда. Она пристроилась возле Адамса, и, судя по тому, как он приобнял ее, между ними были отношения. «Я вот, например, случайно», — она ухмыльнулась, — «убила своего отчима за то, что он попытался овладеть мной». Я ахнула, прижав руки ко рту, чтобы приглушить звук. Но я так и не поняла, что меня напугало больше. То, что нахожусь в обществе убийцы, или то, что ее подлый отчим хотел сделать с ней. Наверное, все же второе. И правильно сделала, что прибила. Таким не место на земле. «Я Клариса Морфин», — брюнетка слегка кивнула. «А я Ребекка Боул», — откликнулась приветливая блондинка, которая обула нас в листья. Она была хрупкая, как тростиночка, и казалась нежной, как цветок лотоса. «Интересно, за какие прегрешения такая милашка могла оказаться в ссылке? Неужели ее проступок столь страшен?» Я давно заметила, что она из-под тишка бросает взгляды на Ричарда. Любопытно, он интересен ей как мужчина или ей не дает покоя его слава? Во мне шевельнулась ревность, а Ребекка продолжала щебетать. Оказалась здесь из-за того, что отстаивала свои права в Академии магии. Видимо, не стоило категорично высказываться о методах обучения. Я была против того, что за провинности нас жестоко наказывают, а обучающая программа не дает тех знаний, которые должны пригодиться в жизни. «И из-за этого ты оказалась здесь?» У Кэти глаза полезли на лоб. «Ну...» — как-то неопределенно протянула Ребекка. «Причина была немного иная, но во время суда мне припомнили мои бунты в академии». Она погрустнела, так и не сказав, за что именно попала сюда. Видимо, было больно вспоминать об истинной причине. Что-то мне подсказывало, что в ссылке больше половины невиновных. Как же так? Неужели все настолько плохо с нашей системой правосудия? Кто сказал, что за мелкие проступки надо лишать человека жизни? Ведь, по сути, каждый, кто попал сюда, погибал на арене амфитеатра. Вряд ли многим удавалось бежать. Хотя, глядя на окружающих нас людей, поняла, что таких было немало. «Как вам удается собирать в замке всех сбежавших?» – спросила я, предположив, что здесь находится не менее 100 человек. «Все очень просто», – усмехнулся Адамс, взъерошив волосы. «Стоит кому-то бежать, как в пространственном расколе случаются сотрясения, и открывается портал к тем, кому посчастливилось выбраться на свободу. По порталу мы перемещаемся к ним и забираем. Сбежавших не очень много. Большая часть людей гибнет. Зато, попав сюда, мы можем жить вечно». Он явно считал это преимуществом. «В расколе время останавливается. Ларри здесь уже лет 10, а ему все так же 26, как и в тот день, когда он сбежал с ринга». При упоминании этого имени один из парней, стоящих возле стены, приподнял руку, давая знать, что Ларри – это он. Долговязый, светлый, немного лопоухий, с большим ртом. В его облике было столько азарта и огня, что казалось, будто он постоянно улыбается. У него было добродушное, смешливое выражение лица, отчего он вызывал море симпатий. На стоящую рядом с нами лавку сел жгучий брюнет с узким лицом, высокими скулами и хитрым взглядом. Его волосы красиво вились, а в глазах горел огонек задора. Он был высок, пропорционально сложен, но для его роста худоват. Я вспомнила, что именно он спросил Адамса, рассказал ли он нам про правила общины. «Гарри Таплер», — назвался курчавый брюнет, и озорно подергал бровями. После Гарри решил представиться стоящий у стены брюнет с густыми зачесанными назад волосами. Он небрежно вскинул руку, привлекая внимание. «Я Майкл Эйвери», — прокомментировал он, блеснув черными глазами, опушенными столь же черными ресницами. Что-то загадочное было в его внешности. Каждый жест, каждый взгляд выдавали в нем отпрыска благородного семейства. Невероятно привлекателен, дабы не сказать, очень красив. Кажется, он знал об этом, и поэтому смотрел на всех слегка надменно. Затем выяснилось, что у рыжеволосого мужчину-льва, родственников которого спасло заклинание Ричарда, зовут Леонардо Вудс, а рыженькую девушку, сопровождавшую нас из джунглей, зовут Алисия Сконнет. Россыпь веснушек делала ее образ солнечным, а губы с приподнятыми уголками выглядели улыбающимися. Почему она здесь, никто не сказал, а мы не спросили. Да и какое это имеет значение? Единственное, что было важно, что все обитатели замка были с нами заодно. Вудсу было не больше 25, и он казался очень добродушным. «Как так получилось, что всем вам не больше 30 лет?» удивился Рафаэль, переводя взгляд с одного члена общины на другого. «Ведь в ссылку отправляют людей всех возрастов. Потому что все, кто старше, проиграли в битве», — пояснил Гарри Таплер. «Вдруг мне подумалось, что вокруг нас собрались одни убийцы. Ведь единственное условие победы на ринге — убить соперников. стало немного не по себе. Непроизвольно посмотрела на Ричарда и вспомнила его битву. Ведь он тоже победил и тоже убил. Но разве от этого он стал хладнокровным убийцей? Я даже замотала головой, оправдывая его, а заодно и всех, кто собрался здесь. «Как я уже говорил, жизнь наша проста», — заявил Адамс, вставая. Он начал мерить зал шагами, заложив руки за спину. «Главное — не ссориться, не драться, поддерживать друг друга. Кто-то из нас попал сюда по прихоти властей, кто-то за преступления, но сейчас мы все равны. Магия здесь не действует, поэтому приспосабливаемся к тому, что есть». Природа сама помогает нам. Пример тому – лиственная одежда. И помимо этого, много всего, что помогает нам выживать. Но еду приходится добывать самим и готовить тоже. Мы научим вас делать и то, и другое. В общине нет тех, кто работает, и тех, кто отдыхает. И то, и другое мы делаем вместе. Если наши правила вам подходят, то будем рады вам. А если нет, то вы можете основать свою общину, независимую от нас. Он остановился, повернувшись к нам в ожидании ответа. «И что, разве не понятно, что мы не пойдем скитаться куда-то? Ясное дело, что все их правила очень даже подойдут». «За всех нас», — ответил Генри. «Мы с вами». «Правильное решение», — одобрительно кивнул Адамс Роуп, возобновив свою ходьбу. «Получается, что отныне наша община будет насчитывать 75 человек. Сейчас вам дадут листья для одежды». А потом будет ужин. «Ужин? Это было бы хорошо», – проворчал Эрик. «А то аж голова кружится от голода». «Листья для одежды?» – запаниковала Рэйчел, обшаривая окружающих глазами. «Мы что, будем ходить в них?» Ей никто не ответил. Рыжеволосая Алисия Сконнет махнула нам рукой, предлагая идти за ней. Мы поднялись и пошли. Она повела нас через зал к лестнице. Я подумала, мы пойдем наверх, но Алисия нырнула под лестницу, распахнула дверь, и мы вышли в пещеру. Посередине горел костер, отбрасывая пляшущие тени на шершавые своды. Вокруг костра были разложены шкуры. Под лестницей можно было ожидать чего угодно, но только не пещеру. Мы замерли в недоумении. «Ого!» – воскликнула Кэти, оглядываясь по сторонам. «Я думала, что здесь будет комната». «Комната?» Искренне удивилась Алисия Сконнет, будто не понимая, как нам могла прийти на ум такая шальная мысль. «Это странный замок. Комнат здесь нет, кроме зала. И даже тот был обустроен теми, кто прибыл сюда раньше. Ведь там изначально была пещера. Чуть больше этой. Так что все в ваших силах. Можете работать над тем, чтобы преобразить свое жилье во что-то более подобающее. Не забывайте, что мы находимся в пространственном разломе, и тут не может быть ни хором, ни лачуг, только лишь пространственные полости. Так что обживайте». Мы неловко потоптались, озираясь по сторонам. Жилище было непригодно для обитания. «На чем нам спать?» – не поняла Рэйчел. «Для начала мы набросали вам шкур на пол, а потом убьем еще животных, и будут еще шкуры». «Но здесь одно помещение!» – снова отозвалась Рэйчел. «И что тебя смущает?» – не поняла Алисия Сконнет. «Но мы не можем спать все вместе!» – воскликнула Рэйчел. Разведя ладони, указала на парней. «Думаешь, они вас обидят?» – нахмурилась Алисия. «Нет!» – с жаром воскликнула Кэти, переняв эстафету у Рэйчел. «Они наши друзья и не обидят. Но как можно селиться вместе? Мужчинам и женщинам не положено. У нас должна быть отдельная...» Она запнулась, подбирая слово. И, не найдя ничего другого, вставила. «Пещера. Если так, то можете ночевать с нами в общей пещере девушек». Она подернула плечами. «Просто я думала, что отдельно вам будет приятнее». И как только могло прийти в голову, что нам может быть удобно спать с парнями. В стене образовался лаз, и в него вошла блондинка Ребекка Боул. Она волокла огромную охапку листьев. Те оплетали ее руки, но она отчаянно отбивалась от них. Следом вошли еще несколько человек с листьями. Все сбросили в общую кучу. «Переодевайтесь», – велела Алисия. «Может, мы останемся в прежней одежде?» – неуверенно протянула Кэти. «Уж больно смелую одежду вы предлагаете нам». «Вы приняли правила общины, и они гласят, что разделений между нами нет. Так что прошу не спорить.